Последний осмысленный разговор с Сошниковым. Знаете, я сильно подозреваю, что в 60-х и 70-х годах архитекторы планировали размеры кухонь, руководствуясь исключительно какой-нибудь, например, закрытой директивой КГБ пресечь кухонные антисоветские разговоры. Проще пареной репы сделать кухню такой, чтобы больше одного человека там уже не помещалось. И конец диспутам. А, но вы, вероятно, не помните тех времен. Да, не застал. Я все забываю, что вы человек следующего поколения. Все ловлю себя, что отношусь к вам, как к ровеснику. Странно, правда? Но я понимаю, о чем речь, отвечал я, осторожно усаживаясь на табуреточку и экономно распределяя колени под столом, на котором каким-то чудом уже поместились две чашки, розетка с вареньем, заварочный чайник, сахарница. «Марианна, подожми пятку!» Поджал. Обе. Все равно колени уперлись в противостоящую табуреточку. Она, словно бы сама собой, легковесно скрипя по линолеуму пола, выплыла из-под стола и уперлась Сошникову в ноги. Сошников чуть отступил, и привычной осторожностью, чтобы не воткнуться локтем в стену или в навесной шкафчик, снял с огня чайник. В эту однокомнатную живопырку на ветеранов он перебрался после размена, закономерным образом последовавшего за разводом 5 лет назад. «А ничего», — проговорил он, — «поместимся. Всегда помещались, и теперь поместимся». А скоро я с такой клетушкой распрощаюсь навсегда. Хотя жалко. Не представляю, как без нее. Вот потому и мне захотелось с вами именно здесь повстречаться напоследок. Вы знаете... Не знаете, наверное. А может, все-таки по 50? Да ради бога, — ответствовал я, делая широкий жест рукой. Только без меня. Я совсем не пью. Жил в Японии в 8 веке поэт Атома Табита, нерешительно сказал Сошников, большой певец винопития. Среди его стихов есть такой: «Как же противен умник, да вина неохочий, поглядишь на него, обезьяна какая-то». И виновато хихикнул, замерев с чайником в руке и глядя на меня чуть искоса и с опасливым ожиданием. Я засмеялся, а потом несколько раз нечеловечески гыкнул, и рьяно, обеими руками, почесался под мышками, подпрыгивая на табурете. Все на манер обезьяны из полосатого рейса, который после очередного многолетнего перерыва опять вдруг вспомнили и за каких-то полгода 3 или 4 прокрутили по разным программам. На лице Сошникова проступило облегчение, и он засмеялся теперь от всей души, легко и безмятежно, как ребенок. Надо же, будто сам себе удивляясь, проговорил он, еще пару месяцев назад я бы и не посмел. Если бы даже и смог вовремя сообразить пошутить, сразу себе рот зажал бы из страха обидеть собеседника неумным, грубым, хамским выпадом, и в итоге со мной всегда всем было скучно. Зато я на всех обижался, кто шутил. А вот ничего страшного. Он, напряженный, оттого неловко, до смерти боясь брызнуть горячим, разлил кипяток по чашкам. «Как интересно усилилась поляризация привычек и образов жизни в вашем поколении!» Избавившись от чайника, он тоже принялся усиживаться, явно очень опасаясь задеть, сбить, разбить, ошпарить. Он усаживался как бы поэтапно, по складам, в том числе и в буквальном смысле этого слова — складываясь, будто складной метр. Но в конце концов мы торкнулись коленками друг от друга, и он перепуганно крутнулся на табуретке на полоборота влево. В наше время понемногу пили, понемногу не пили, в среднем одинаково. А теперь уж если не пьют или не курят, то железно, 100%. Будто назло себе и всем окружающим. Ни глотка, ни сигаретки. А уж если курят и пьют... «То? От всей души?» — понимающе сказал я. Он засмеялся. «Вот именно. И так во всем. Казалось бы, та усредняющая сила, которая заведовала нами в советское время, на еду, питье и курево не распространялась. Ей это было все равно, и тем не менее, усреднение сказывалось даже на неподведомственных ей областях. Много болтаю, да? Социолог на холостом ходу. Уже и незачем, уже и самому незачем, а башка все жужжит. Ну, будет вам, честное слово. Нет-нет, это я не грущу, задумчиво проговорил он. Просто фантомные боли. Варенье положите себе.